Глава 45. Комиссар Эшерих снова на свободе. Комиссар Эшерих восстановлен в должности. Тот, кого считали сгинувшим в подвалах гестапо, вернулся к жизни. Он порядком помят и потрепан, но все же сидит снова за своим письменным столом, и коллеги спешат выразить ему сочувствие. Они всегда верили в него, они охотно сделали бы для него все, что в их власти. Да ведь ты сам знаешь, раз уж высшее начальство отправляет кого-нибудь в застенок, наш брат тут бессилен, только себя подведешь. Ну, да ты сам все знаешь и понимаешь, Эшерих. Эшерих спешит заверить, что понимает все. Он кривит губы в улыбке, которая выходит довольно жалкой. Верно потому, что Эшерих еще не научился улыбаться, когда у него недостает зубов. Только две речи по поводу восстановления его в должности произвели на него впечатление. Первую произнес советник. «Коллега Эшерих», — сказал Демуцот, — «меня не засадят в подвал на ваше место, хотя заслужил я это в 10 раз больше, чем вы. И не только потому, что натворил ошибок, но и потому, что по-свински поступил с вами. Я считал, что вы плохо работали. Вот мое единственное оправдание». «Бросьте говорить об этом», — ответил Эшерих с беззлобной улыбкой. «В деле невидимки все до сих пор работали плохо, и вы, и я, словом все. Смешно сказать, но мне очень любопытно поглядеть на этого субъекта, навлекшего столько бед на своих ближних. Большой должно быть чудак». Он задумчиво поглядел на Цота. Тот протянул ему свою пергаментно-желтую руку. «Не думайте обо мне слишком дурно, коллега Эшерих», — тихо сказал он. «Да, и вот еще что. Я там выдвинул новую версию, будто преступник имеет отношение к трамваю. Вы это увидите в деле. Пожалуйста, не отметайте этой версии при дознании. Я был бы счастлив, если бы хоть одно из моих предположений оправдало себя. Пожалуйста, имейте это в виду». И советник исчез в своем уединенном тихом кабинете и окончательно погрузился в теоретические выкладки. Вторую впечатляющую речь держал, разумеется, обергруппенфюрер Праль. «Эшерих», — произнес он зычным голосом, — «комиссар Эшерих, вы вполне оправились». «Вполне оправился», — ответил комиссар. Он стоял у своего письменного стола, машинально вытянув по швам руки, с плотно прижатыми большими пальцами, как учили его внизу в камере. Как ни старался комиссар овладеть собой, он весь дрожал. Глазами он ел начальство. Перед обергруппенфюрером он испытывал только страх, животный страх, ведь тот в любую минуту мог отправить его назад в подвал. «Раз вы совсем оправились, Эшерих», — продолжал Праль, превосходно понимая действие своих слов. «Вы можете снова работать, верно?» «Да, я могу работать, господин обергруппенфюрер». «А раз вы можете работать, значит, можете поймать невидимку». «Можете?» «Могу, господин обергруппенфюрер». «В кратчайший срок, Эшерих». «В кратчайший срок, господин обергруппенфюрер». «Вот видите, Эшерих», — заметил обергруппенфюрер Праль, наслаждаясь страхом подчиненного. «Да чего благотворно действует небольшой отдых в подвале. Такие люди мне и нужны. Вы теперь не так уж убеждены в своем превосходстве надо мной, господин Эшерих». «Помилуйте, господин обергруппенфюрер, конечно, нет. Так точно, господин обергруппенфюрер». «Вы больше не считаете себя самой хитрой бестией во всем гестапо, а других собачьим дерьмом не считаете, Эшерих?» «Так точно, господин обергруппенфюрер, больше не считаю». «Вот видите, Эшерих», — продолжал обергруппенфюрер и в шутку, но больно щелкнул по носу в испуге отпрянувшего Эшериха. «Но как только вам опять покажется, что вы хитрее всех, как только вы решите, что обергруппенфюрер Праль просто безмозглая скотина, и начнете самоуправствовать, предупредите меня своевременно. Пока не поздно, я отправлю вас полечиться в подвал. Идет?» Комиссар Эшерих лишь тупо смотрел в лицо начальнику. Теперь и слепой бы заметил, до чего дрожит комиссар. «Ну как, Эшерих, предупредите вы меня своевременно, когда снова вздумаете всех перехитрить?» «Так точно, господин обергруппенфюрер». «Или когда работа не будет спориться, чтобы я вас немножко подхлестнул?» «Так точно, господин обергруппенфюрер». «Ну, значит, столковались, Эшерих». И, видя, что подчиненный достаточно принижен, высокое начальство неожиданно протянуло ему руку. «Рад снова видеть вас за делом, Эшерих. Надеюсь, мы сработаемся по-прежнему. С чего вы намерены начать?» «Затребовать точные приметы от сотрудников участка у Нолендорфплац. Будьте покойны, теперь-то мы их раздобудем. Возможно, что агент, который допрашивал задержанных, хоть приблизительно помнит их имена. Затем продолжать розыски, начатый коллегой Цоттом». «Так-так, для начала годится. Ежедневно будете докладывать мне». «Так точно, господин обергруппенфюрер». Вот какова была вторая беседа, которая произвела некоторое впечатление на комиссара уголовной полиции Эшериха после восстановления его в должности. Вообще же пережитое совсем не было заметно по нему, особенно после того, как были восполнены недостающие зубы. Сослуживцы находили даже, что Эшерих стал много симпатичнее. Верно от того, что у него совсем пропал тон иронического превосходства. Над кем бы он мог теперь чувствовать превосходство? Комиссар Эшерих трудится, ведет розыск, снимает допросы, составляет описание примет, перечитывает документы, звонит по телефону. Словом, Эшерих трудится на славу. Но хотя по нему ничего не заметно, и хотя он надеется когда-нибудь вновь без дрожи говорить со своим начальником Пралем, Эшерих все же знает, что прежним он не будет никогда. Он теперь только автомат, и работает он по шаблону. Вместе с чувством превосходства исчезло и удовлетворение от работы. Только на огороде, удобренном гордыней, могли созревать плоды его трудов. Эшерих всегда чувствовал себя очень уверенным. Он считал всегда, что с ним ничего не может случиться. Для него не было сомнений, что он не похож на остальных людей. И все эти самообольщения развеялись сразу в ту секунду, когда эсэсовец Добот ткнул его кулаком в зубы, и Эшерих узнал страх. За несколько дней Эшерих так научился страху, что ему не разучиться до конца своей жизни. Он знает, что может держать себя как угодно, может достичь невозможного, может снискать почести и похвалы. Все равно он ничто. Удар кулаком способен превратить его в ревущее, дрожащее, запуганное ничтожество. Немногим лучше трусливого, вонючего воришки-карманника, его сожителя по камере, который непрерывно бубнил молитвы, так что они до сих пор звенят у него в ушах. Совсем немногим лучше, да что там, ничуть не лучше. Одно только поддерживало дух комиссара Эшериха — мысль о невидимке, которого он должен поймать, а дальше будь что будет. Он должен собственными глазами увидеть этого человека — должен поговорить с этим человеком, виновником своего несчастья. Он выскажет этому фанатику прямо в глаза, сколько бед, тревог и горя навлек тот на многих людей. Он сокрушит его, этого таинственного врага, только бы заполучить его».